Прости, прости, можешь помочь мне выбраться, если больше драться не будет. Я осторожно двинулся на голос и запнулся, увидев, наконец, всю картину происшествия. Между двумя шарообразными емкостями, погнув несколько тонких труб, в напряженной и не очень естественной позе застыла виновница торжества. Причем застыла, в воздухе, без всякой опоры. Что за чертовщина? Включи на комме поляризационную подсветку, внезапно подсказала мне оранжевая. ХМ, ох ты ж нафиг. Там, куда падал поляризованный свет, из пустоты проступали нити огромной паутины. Так, я сказал нити, разве что очень толстые нити. Скорее, веревки. Все как в школьном учебнике по биологии. На несущие сухие стропы создатель этой конструкции наклеил липкую спираль собственно ловушки. Надо сказать, роль мухи Алисе особенно удалась, она приклеилась так, что могла шевелить только ладонями и немного, головой, что, однако, не смогло помешать Дрейк кидаться кинетикой и попадать, во всяком случае, в меня. Я подумала, если у Рипли крокодил в технический отсек сбежал, то почему бы какому-нибудь зверьку с Дибиста не сделать то же самое? С воодушевлением принялась рассказывать мне подруга, решив не дожидаться вопросов наводящих. Кто бы другой уже сходил с ума от страха и орал благим матом, но психика Дрейк держала удар, что бетонная стена теннисный мячик. Я знала, что тебе нельзя меня пускать сюда, и воспользовалась специальной программой для взлома люков, правда, почему-то ком работать перестал. Кер едва не убил себя фейспалмом, но зато я нашла инвазера. Радостно отрапортовала мне девочка и попыталась подружиться, разглядывая вмятины от кинетических ударов, покивал я. Понятно теперь, откуда они взялись. Я очень-очень старалась отогнать хозяина паутины, не повредив ему, с жаром заверила меня Алиса. Попадать мимо очень тяжело еще и в такой неудобной позе. Если он опять появится, не убивай его, пожалуйста. Я его к папе в зоопарк отвезу, ему там хорошо будет. Глава 10. Частичный успех. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство, на борту космического корабля «Кузнечик», демилитаризованная саранча 8М. Если когда-нибудь влипнете в паутину, слишком прочную, чтобы порвать мышечными усилиями, старайтесь поменьше дергаться и сразу зовите на помощь. Дочка профессора, кстати, имела вполне рабочий план, как подать сигнал о том, что у нее проблемы. Достаточно было замять до непроходимости один из трубопроводов системы очистки и обогащения воздуха, чтобы полетный компьютер поднял тревогу. Как опытный космический путешественник, Дрейк знала, что линия регенерации воздуха имеет четырехкратное дублирование. Выключение одной ветки опасности для корабля и экипажа не представляло. Но девочка все тянула с этим, представляя реакцию взрослых, когда они ее найдут. Разумеется, первым делом я попытался вытащить Дрейк из ловушки самостоятельно. Ага, сейчас. Конструкционные шелковые нити не резались ни ножом, ни специальными ножницами для ремонта внешней обшивки космических судов один. Помог только язычок плазмы, выдыхаемый Ра. Ну, как помог, обрезать тенета по контуру. Девочка встала на собственные ноги и вынуждена была замереть в еще более неудобной позе, потому что с каждым движением уже прилипшая часть сети, теперь не сдерживаемая растяжками, стала облеплять тело жертвы еще плотнее. Проклятие. Хорошо хоть, открытой кожи паутина почти не касалась, а вот в волосах девочки клейкие нити запутались капитально, не давая повернуть голову. Нанесу на тыльные стороны твоих кистей обезболивающее и аккуратно отожгу и залечу. Хорошо, предложил я, одновременно очень аккуратно отделяя паутину на голове от такой же на комбизе. Еще могу провести твоего отца. Он ведь вполне может знать, как справиться с паутинным клеем. Не надо папы, вздрогнула Алиса, почувствовав, что может крутить шеей. Тем более, состав паутины и клея у разных видов пауков может сильно отличаться. Да и нет на кузнечике молекулярного синтезатора. Дочь много нахваталась от отца ученого. Подозреваю, мастеру Игорю не составит труда догадаться, что ты смогла найти себе приключение прямо на борту, усилием воли выкинув все ругательные слова из фразы, попенял я Дрейк. Волосы, например, придется срезать почти под ноль. Уже не раз приходилось, вздохнула моя подруга. Скажу, покрасилась неудачно. Комбинезон тоже на выброс, прикинул я. Если его в стирку закинуть, придется выкидывать вместе уже с машиной. Алиса, что? Что не так? Из глаз девочки, оставляя мокрые дорожки на щеках, текли слезы. Папа, он сказал, что если я и детский спасательный комбез умудрюсь уничтожить, будет оставлять в интернате. Хлюп, только не снова. Мужчине, принявшим волей или неволей ответственность за женщину, невыносимо видеть ее слезы. Несколько секунд по-настоящему напряженной умственной работы, и я понял, что может помочь. Вернее, кто? С другой стороны, я ведь и так собирался их знакомить, только не так сразу. Я знаю, что делать, но ты должна мне пообещать сохранить тайну. Алиса – это Пушок. Пушок – это Алиса. Ух, женщина, не знал. Донеслось до меня по энергетической нити, и вместо обычного помахивания лапкой Дрейк достался целый короткий танец. «Теперь не сожрет?» – с опаской спросил он меня. «Не знал, что женщина. Принес бы подарок. У нас не принято жрать того, кто тебе помогает», – пояснил я. «Не думаю, что дочку мастера порадовала бы парализованная до состояния гибернации и завернутая в паучий шелк белка. Как выяснилось, именно эта прыгучая тварь стала причиной натягивания нескольких тенетов, в один из которых попалась дичь покрупнее. У нас тоже, но с женщинами почему-то не всегда работает», — тактично объяснил мне паук причину своих страхов. «Какая же жиза!» — протянул красный и едва успел увернуться от зеленой карающей лапы. «Меня-то за что, ты знаешь», — с угрозой надавила Ная. «Очень приятно», — выдавила из себя девочка между всхлипами. Она почти уже пришла в себя после короткого сеанса неконтролируемого плача, но все еще шмыгала носом. «При помощи котов, в принципе не способных прилипнуть к чему-нибудь материальному, нам удалось стянуть с Алисы комбез, почти не склеив его еще сильнее. Но с волосами такой номер при всем желании нельзя было провернуть. Пусть не двигается», — передал мне Пушок, для которого процедура тоже была не совсем безопасной. «Нет у пауков какой-то особенной защиты против собственного клея, просто они умеют не наступать на клейкие капли. Алиса, постарайся замереть», — я скатал свою куртку, сделав для девочки сиденье напротив удобного изгиба трубы. «Если не хочешь вклеить в свою стильную прическу гигантского арахнида», — продолжил за меня красный, — «и огреб таки от зеленой. Теперь-то что? Не каркай, придурок». Ная взъерошилась так, что стало на вид вдвое больше себя обычной. Даже мне страшно на это смотреть, а она терпит. Пушок ловно взобрался на выступ, и теперь, запустив переднюю пару лапок в волосы Дрейк, точными движениями выедал из ее волос свою паутину. Только так ее можно утилизировать без малейшего следа и не повредив ранее приклеенному. При этом, конечно, вынужден был то и дело касаться девочки. Нужна феноменальная выдержка, чтобы не дергаться. Вообще Алиса меня без дураков поразила. Попав в паутину, умудрилась сохранить ясность мысли, не запаниковала, не начала крушить линии регенерации, чтобы ее поскорее нашли и спасли. Отогнала создателя тенет, но не убила, хоть и могла. Обездвиженная, продолжала искать выход из ситуации. Гвозди бы делать из этих людей. Вот если б вся эта сила воли на что-то полезное направлялась бы. Блин, я тоже попадал. Правда, не просто в интернат, а сразу в приют, — решил рассказать я. Меня оттуда приемная мать забрала, та, чью фамилию я сейчас ношу, а так даже не знаю, кто я по крови. Дрейка легко отличить, мы вечно влипаем в истории и творим фигню, — одними губами улыбнулась собеседница. Один мой предок, великий писатель, взял и выкинул второй том своей гениальной книги в огонь. Представляешь, я в детстве представляла себе, как построю машину времени и успею перехватить рукопись. Она помолчала. С папой я тут настоящими делами занимаюсь. Помогаю ему. Стану самым молодым доктором зоологии. Когда мама пропала, меня чуть в спецбольницу не запихнули. Мол, где во мне деструктивные начала, нужна коррекция психики. И вовсе я не собиралась взорвать канализацию. Пришлось незаметно вытереть пот с висков. Так Алиса себя контролирует. Страшно представить, какая она была раньше. Лет в 5. Ты все еще хочешь Пушка в зоопарк переселить? Кажется, я начинаю понимать, чего от меня профессор Дрейк хотел. Я думаю, ему будет там лучше, чем здесь. С жаром подтвердила девочка, все так же замерев в неподвижности. Путешествовать по космосу — это был его выбор, напомнил я. Но ты можешь попробовать его уговорить, если сможешь освоить нужный прием. Что надо делать? Немного подстава для паука. Но уж лучше пусть Алиса с ним беседует, чем опять куда-нибудь полезет. Год 1139 от начала экспансии. Планета Ерген, периферии зоны влияния 100 миров. На Ерген, оказывается, у экипажа были весьма обширные планы. Именно тут Фаркаш с Харанзи планировали расторговать основные запасы расходников для капсул гибернации. И сыра, который удалось закупить на Дибисто. Кроме того, наш капитан собирался пополнить тут запасы своего табака. Вслух последняя причина не озвучивалась, однако все, включая меня, звери потока равно плюс 4 к информированности, прекрасно об этом знали. Даже профессор Дрейк был в курсе, с ним, как с нанимателем КОС, этот момент отдельно проговорил. Ерген не вполне обычная планета периферии, сообщил Фаркаш, развернув на дополнительном экране схематическое изображение нашего очередного места назначения. На остальных шла телеметрия и медленный рост небесного тела, по мере того, как кузнечик к нему приближался. Здесь выращивают редкие и элитные сорта табака, а также ряд иных разрешенных фитостимуляторов. Это он так про легализованные наркотики, если что, сумничал Красный. Все в курсе, Ра, шикнула Зеленая. Ну, я на всякий случай. В связи с этим, в экономику планеты инвестируют разные кланы из первой сотни списка, продолжал между тем капитан. Понятно, что великие дома эта мелочь не интересует, однако вливания все равно серьезные. Это значит, что у местных вводятся кредиты, упростил вывод Харанзи. И мы тут довольно быстро продадим наш товар. Это значит, не согласился с Старпомом Кэп, что у нас тут не фермерский фронтир, а вполне развитая провинция, в которой за выполнением законов следят очень строго. И, говоря это, посмотрел на меня. В смысле, мне даже играть в возмущение не пришлось. Я, что ли, нападение травоядных организовал? Я имею в виду, Ари, чтобы ты с проявлением силы потока был поосторожнее, хмыкнул Кос. Если вдруг придется ее использовать, здешние правоохранители очень жестко работают. Если никто не попытается меня затоптать на этой планете, то буду вести себя тише воды и ниже травы, торжественно пообещал я. Занятный факт. После того, как я динамическим щитом отправил кучу копытных на переработку в тушенку, экипаж корабля заметно изменил свое ко мне отношение. Раньше все, абсолютно все, относились к Юнге, как к ребенку, за которым постоянно нужно присматривать. После того, как взрослые увидели воочию возможности подмастерья Солнечника, пусть реальным свидетелем был только Харанзи, да и то издали, этот настрой резко пошел на убыль. Так что к моменту прибытия на орбиту Ергена, я отметил, что стал полноценным членом экипажа. Без приставки как бы, меня уже не просто садили в уголок и просили не перебивать больших дяденек и тетенек, и в инструктаже учитывали на равных. Ну, с поправкой на ветер, понятное дело, Стражинский, вон, на каждом выходе из корабля Харанзи так мозги полощет, что становится не вполне понятно, кто у нас младший член команды. Это Кос на всякий случай говорит, примирительно прогудел здоровяк Корнет. Особо тут гулять никто не собирается. Прилетели, нашли покупателей, улетели. При хорошем раскладе за местные сутки управимся. Я как-то в прошлой жизни читал рассказ, где один русский морской офицер при подходе к берегам Японии радостно объявил, что все, мол, дошли успешно, за что сразу же получил по фуражке от старших товарищей, считающих преждевременное выражение эмоций до захода в порт дурной приметой. И правда, в книге, помнится, судно попало в дикий шторм, который в той части света не редкость. К чему я? К тому, что у старых и опытных космических дальнобойщиков тоже должны бы существовать подобные приметы. Но, видимо, не у моих спутников. С другой стороны, приземлились мы и правда без проблем, доверившись автопилоту. Пойдем, посмотришь, как таможенный досмотр на нормальных планетарных космодромах проходит, а не как у дебистовцев, сказал мне Харанзи, и потащил меня в трюм. Верный своему слову научить Юнгу всему, что сам знает. Принципиально места посадки космических кораблей делятся на подготовленные и неподготовленные. Космодром столичного поселка Дибисто формально относится к первому типу, но по факту с натяжкой отвечает всем требованиям только 2-3 недели в году, когда проходили основные торги на местное биосырье. Для нас на первый раз дежурный диспетчер включил подсветку посадочного круга, ну, в общем-то и все. Даже для обслуживания пришлось договариваться с местными инженерами и техниками, чтобы те вышли на смену. У Ергена космодром работает круглосуточно и круглогодично, поддерживая какой-никакой трафик космических аппаратов. И это не просто выровненное поле с засыпанной стабилизированной песчаной подушкой, а полноценный порт со сплошным твердым покрытием, разметкой, системами индикации и автоматизации. На обслуживание или ремонт, при необходимости, корабль сможет оттащить космодромный буксир. Но это, конечно, не пик крутизны. Хорошо оборудованным портом считается тот, где посадочные круги интегрированы в инфраструктуру, как, например, во Фрипорте Бруэса. Там можно просто сесть, открыть люки, и сразу идти на кассу заказывать и оплачивать услуги, как это делал Боркрауль. Космодром Йергина много оставлял на откуп экипажу. «Стабильное положение корпуса судна подтверждаю», — услышал я голос Стражинский, как только вставил гарнитуру в ухо. «Ее дал мне суперкарго, вторую активировал он сам. Перевести корабль в стояночное положение», — отдал приказ Кэп. «Подготовить грузовой отсек для досмотра. Я как раз прошел за корнитом шлюз между жилой частью и грузовой, и почувствовал, как пол немного наклоняется, чтобы облегчить погрузку и разгрузку. Фишка десантно-штурмового судна, которой почти ни у кого больше нет. Активирую мачту наблюдения и связи», — коротко отчиталась Шрей. «Опасной активности вокруг судна не наблюдаю. Вижу автобус досмотровой службы, направляется к нам. Это Харанзи, открываю кормовой грузовой люк». Суперкарго сделал пас с голографической панелью комма, и в трюм ворвался свежий воздух. «Ари, ты знаешь, что делать? Смотреть и мотать на ус», — кивнул я. «Сложного и правда ничего не было. Зайдут таможенники, пойдут вдоль контейнеров, сверяя номенклатуру перевозимых грузов с описью, отправленной капитаном с декларацией. В некоторые ящики заглянут, обязательно докопаются до стазис-камеры, в которой лежит Йети Чупакабра с Дибиста. Наше дело только стоять, отвечать на вопросы и предъявлять дополнительные документы». «В смысле, это Харанзи будет делать? Ну максимум еще профессор Дрейк выйдет и репли, если возникнут вопросы по зверю или оружию. Мне действительно нужно было просто стоять и ждать команды. Типа, Юнга, метнись на мостик, принеси не знаю, синхрофазотрон, например». Шутка, понятное дело. Скорее всего, все нужные Майк просто запросит через внутреннюю связь. Вот только таможенник, поднявшийся по кормовому трапу, сломали мне шаблон. Я ожидал, что из кара-службы, который остановился прямо напротив аппарели, выйдет парочка техников и чиновник в костюме, а оттуда высыпало 20 вооруженных людей, которые тут же загрохотали ботинками по металлу трапа. Это для нас или они тут всех так круто проверяют? Форкаш же говорил, что законы строгие. Я, правда, не предполагал, что настолько. Что-то мне это не нравится, — проворчал Харанзи, наблюдая, как отряд штурмовиков в композитной броне, выглядящих так, будто им предстояла высадка на планету враждебных арахнидов, поднимается по трапу, и добавил в гарнитуру: «Мария, а это точно таможня, транспорт космодрома?» Немного растерянно отозвалась по внутренней связи безопасница: «Да и кто это еще может быть? Возможно, тебе плохо видно через камеры, но тут два десятка чертовых штурмовиков. Что мне делать?» «Отправляю запрос вышке. Майк, я спускаюсь», — добавил в общий канал и капитан. «Не накаляй там». «Ты о чем, Кос? Где я и где накалять?» — отшутился старпом, и сразу же после этого повернулся к командиру спецназа, который как раз поднялся вслед за бойцами. «Добрый день, суперкарго Харанзи. С кем имею честь?» Про что случилось, он ничего говорить не стал, хотя этот вопрос буквально читался на его лице. Офицер был молодым мужчиной, лет 25, может чуть больше, тоже в броне, как и его подчиненные, но в такой, покруче. «Я пока у нашего стес первого учителя в учениках ходил, научился различать штатное обмундирование и штучное, сделанное на заказ. Так вот, командир штурмовиков носил второе. Лоис Дикстра», — представился мужчина, сделал круговое движение рукой. «Это же саранча 8М, демилитаризованная», — уточнил Майк. «А что, отлично, то, что нужно. Так, народ, устраиваемся». Последнюю фразу Дикстра бросил своим людям, а повернувшись к стропому, добавил: «Я реквизирую корабль, суперкарго. Подключи меня к внутренней сети, я сброшу координаты. Вылетать нужно немедленно». «Что я, что Харанзи, на это только рты открыли. Реквизировать корабль. А так что, можно? Он кто такой, вообще, этот тип? Мастер-солнечник», — прижавшись к моей ноге, доложила Ло. «Ага, только охреневший в край. Между лапами Ра промелькнула искра. Корабль он наш реквизирует. Майк», — в канале раздался возбужденный голос Марии, — «это не таможня. На вышке мнутся и ничего толком не говорят. Похоже, они как-то прозевали, и эти люди взяли космодромный кар сами». «Понятно. И для безопасницы, и для незваных гостей», — ответил суперкарго. Еще и улыбнулся, типа, «ничего такого. Пойду приглашу капитана». И, повернувшись, зашагал к шлюзу, ведущему во внутренние помещения корабля, подойдя к которому, принялся отстукивать на настенном пульте комбинацию, одновременно с этим тихо говоря мне: «По моей команде отходишь за контейнер и щитом прикрываешь себя и капсулу с живым грузом». Я прикрыл глаза в знак того, что все понял, и как бы невзначай переступил с ноги на ногу, в результате чего почти спрятался за контейнером. Почти сразу ощутил, как по телу прошла нервная дрожь. После фразы «оранжевый», «Ари», «Шрей» роботоплатформы активировала, сообщила Ло: «Движутся сюда, так что про щиты». Это он не пошутил. Для защиты корабля в отделении неподалеку трюма хранились две боевых платформы. Обычные тупые, как их называл Стражинский, дроиды, то есть без искусственного разума. Бронированная башенка на шести бронированных же паучьих ногах и вооруженные плазменным оружием. И с индивидуальными генераторами силовых щитов, на секундочку. Когда мне еще только проводили экскурсию по кораблю, я еще удивился, зачем мирному торговцу такие монстры. Но после парочки рейсов на кузнечике уже понимал, иногда такой аргумент на борту совсем не лишний. Вот только лично увидеть подтверждение своим размышлениям отнюдь не горел желанием. Да я, как бы и так понял. Немного нервно отозвался я. Похоже, Кэп решил дать отпор вторженцам. И сейчас в трюме начнется перестрелка. К этому меня жизнь, ни прошлое, ни это, не готовила. Сразу пришло в голову, что слова «космические приключения» только звучат весело. На деле же, в таких ситуациях всегда существует немалый шанс отхватить заряд плазмы в лицо, даже являясь солнечником, который умеет защитить себя. «Не бойся», уловив мое настроение, подала голосная: «Мы прикроем». Незваные гости никакой подлянки от экипажа не ждали. Да и то, зачем? Дальнобойщики на демилитаризованном списанном военном судне, какую опасность они могли представлять для двух десятков вооруженных бойцов? Некоторые даже начали обустраиваться и готовиться к вылету, когда шлюз распахнулся, выпуская одну за другой обе платформы, сразу же активировавшие щиты и выдвинувшие плазменные метатели. Вслед за ними в трюм влетели Фаркаш, Шрей и Рипли. Все трое с оружием. Безопасница на ходу бросила укороченный карабин Старпому, который тот сразу же наставил на штурмовиков и заорал: «Что, взяли, уроды, не на тех напали? Понятия не имею, кто вы такие, но лучше бы вам свалить отсюда по-хорошему, пираты охреневшие». Лойс Дикстра первым делом поставил перед собой и своими бойцами щит и дернулся, когда я раскрыл свой барьер, однако направил вскинутое оружие к основной группе противника. Тяжелый игольник безошибочно нашел капитана. То же самое проделали и все его люди. Я даже не пытался все это увидеть своими глазами. Как засел за контейнерами, так и сидел. Зеленая поставила вокруг меня дополнительную сферическую защиту. За собственную безопасность некоторое время можно было не переживать. Спящая в гибернации чупакабра за нашими спинами, таким образом, оказалась защищена лишь чуть меньше. Так что все дальнейшие события я мог наблюдать только через глаза фамильяров, которым перестрелка никак повредить не могла. Но пальба так и не началась. «Эй, эй!» В ответ на требование Старпома проорал командир отряда: «Мы не пираты, придурок. Я же назвался Лойс Дикстра, твою мать. И что это всем нам должно сказать?» Фаркаш говорил чуть тише, но тоже возбужденно. «Какой-то хрен с горы заявляется на мой корабль и пытается его реквизировать. Клан Дикстра, офицер, кажется, больше возмутился, что про его клан никто из членов экипажа не слышал. На нашу плантацию на другом материке напали пираты. Я хотел просто использовать ваше судно для доставки своего отряда туда. Ну офигеть теперь. То есть, так можно было ворваться на чужой корабль, потрясая оружием, реквизировать его? Это развитая провинция», — говорили они. В тон моим мыслям пробурчал сидящий рядом со мной синий, как и я вспомнивший инструктаж Фаркаша. «Здесь строго следят за соблюдением законов», — говорили они. «Кланы», — вздохнула зеленая. «И чем мельче, тем наглее. Где тебя учили переговорам, Лойс?» — хохотнул Харанзи, который тоже, видимо, подумал об этом. «В клане? Тогда у меня плохая новость для твоих учителей, парень. Они охренительно справились со своей работой. Слушайте, я погорячился. У меня правда критическая ситуация. Я был неправ. Ладно, вижу, вы ребята тоже резкие, так что предлагаю начать сначала. Что скажете? Срочный фрахт судна, двойной тариф, у нас уже есть фрахт. Тройной, народ, деньги не проблема. Если мы опоздаем, убытки будут гораздо больше любых расходов. Один паутинный шелк, сплетенный в конструкционную нить, обладает прочностью и стойкостью к повреждениям, превосходящим стальной канат того же диаметра. Глава 11. Интерлюдия. Лоис Дикстра. Встречный бой. Год 1139 от начала экспансии. Планета Ерген, периферии зоны влияния 100 миров. Столько вложить сил, со всеми договориться, найти надежных исполнителей, агронорма, который в теме шарит, даже ведьму, согласившуюся временно переехать на плантацию, и теперь бессильно смотреть через камеру сателлита, как убогое отродье спокойно собирает плоды твоих трудов, и как собирает, с линцой и ломая все подряд, а пообещавшие, за неплохой такой вклад в экономику планеты, защищать посадки местные власти только руками разводит. Вот, согласно договору, отправили милицию на атмосферных средствах доставки. Время прибытия – 2 часа, 2 грибанных часа. Кто угодно с такими раскладами психанул бы. Ергинские чинуши мерзко улыбались прямо в лицо, понимая, что Дикстра им ничего не сделает. Ни лично Лойс, ни сам малый клан. Договор выполняется до буквы, выполняется. А то, что кто-то из этих уродов слил информацию о маршрутах патрулей и плантации, оказалось именно в момент высадки бандитов без прикрытия, попробуй, докажи. На их беду, Дикстра знал, как действовать в такой ситуации. Стопроцентной предоплатой и обещанием 200-процентной премии удалось сдернуть отдыхающую смену умиротворителей. На время ярмарки для усиления собственной безопасности отряд этой ЧВК нанимала администрация планеты. Кроме всего прочего, Лойс сам встал во главе получившегося отряда в 20 штыков, лично упаковавшись в броню и взяв в руки пушку. Понятное дело, расклад тут же разительно поменялся. В диспетчерскую космопорта мастер Солнечник открыл дверь с ноги, и никто под хмурыми взглядами парней в штурмовой броне и вякнуть не посмел. Корабль. Мне нужен подходящий корабль. Это в компьютерной игрушке можно воткнуть поле на любой ровной поверхности. В реальности участок под плантацию пришлось долго и тщательно выбирать. От космопорта и столицы до объекта по прямой получилось больше 5000 километров. Можно выспаться, пока летишь на флайере. Но зачем атмосферная леталка, если есть шаттл или космический корабль, способный взлетать и садиться на планету? Взлет, короткий участок по орбите. И сразу посадка, и ты на месте, вообще никаких проблем. Проблема в наличии у грибанных бандитов тяжелого ручного оружия. Все могло закончиться совсем плохо, не успей персонал фермы передать информацию о ручных ракетных комплексах у врага. Однако в противниках оказались какие-то совсем отбитые идиоты, сходу засветившие свой главный козырь. Еще до того, как сопротивление работников плантации сумели подавить. Вроде кажется, ну что такое можно впихнуть в маленькую ракету носимого эрка. Однако большинству гражданских посудин хватит одного прямого попадания на встречных курсах, чтобы рухнуть на землю камнем, а садиться за горизонтом для стрелков, потерять кучу времени, раз и дать врагу подготовиться. 2. На 39-й круг запросила посадку демилитаризованная саранча 8М, частный грузоперевозчик, бортовой идентификатор «Кузнечик», крикнул от диспетчерского терминала один из умиротворителей. Мужикам тоже не хотелось сыграть в ящик, пусть и за 300% стандартной платы. Потому в выборе транспорта они заинтересованы были не меньше Лейса. «Если лоханку совсем не убили, реквизируем», – махнул рукой Дикстра. И уже диспетчерам вежливо посулил. «Спасибо за предоставленный фургон таможенной службы. Я обязательно оплачу аренду». Садящийся штурмовик содержался своими владельцами в состоянии, близком к идеальному. Птичка хорошо дала себя рассмотреть, четко приземляясь на свой круг. Разве что штурмовые пушки сняты. Ну так вооруженный корабль никто и не допустил бы до посадки. Правило на тяжесть оружия выполнялось неукоснительно на большинстве миров республики. Даже у бойцов ЧВК при себе была только стрелковка. Зато пиратам закон не указ, ага. Они открывают грузовой отсек для осмотра, подсказал водитель таможенного кара. «Сразу грузимся, формальности беру на себя», приказал Дикстра, мыслями уже находясь в бою с бандитами. Клан готовил своих людей, которым доверял денежные операции, немногим хуже какого-нибудь частного военного университета. Вот только боеспособность, это еще и опыт. А вот его-то как раз и не хватало. Чертова спешка, чертовы бандиты. Наперекосяк все пошло еще до взлета. У нас уже есть фрахт. И спокойные стоят такие за силовым барьером дроидов. Надо было догадаться, что демилитаризованный штурмовик не станут покупать простые торговцы. Простые, точно. 300% за срочность и оплата как боевой операции, быстро предложил Лойс. Плюс ремонт, если потребуется. плюс трофей, если сможете взять, но нужно взлетать. 10 минут, и от плантации локтийской травы ничего не останется, а вам только добросить меня и ребят надо. В рядах корабельной команды произошло какое-то короткое шевеление. Похоже, пары секунд им хватило, чтобы договориться между собой. Еще отступные за моральный ущерб, показал крупные зубы массивный корнецу перкарга, и не оборачиваясь, спросил: «Профессор, вы не против, если мы возьмем халтурку на пару часов, а вот эти милые мальчики в черном помогут заодно для сохранности выгрузить вашу обезьяну и наши товары, и я составлю вам с Алисой компанию, почему бы собственно и нет?» Подумав, решил названный профессором тип. Еще один надаренный плюс к тому, который прячется среди ящиков и выдал себя только постановкой барьера. Пока в трюме саранчи воцарилась торопливая суета, к Дикстра подошли две дамы. «Я смотрю, мои мальчики произвели впечатление», — кивнула первая на работоплатформы, продолжающие стоят у перехода в жилую часть штурмовика, правда, с отвернутым оружием и опущенными щитами. «Я погонщик, Мария Шрай, не против прогулять малышей, раз такие вкусные условия. Выбивать из врага трофеи мои сковородочки умеют как никто. Подтверждаю договор», — прислонив свой ком к планшету Шрай, Лойс меланхолично заключил договор, даже не пытаясь торговаться. «А вы, Лиза Рипли, охотник на крупную и особо крупную дичь», — представилась вторая. Мария поделилась боевым заданием, которое вы Кэпу передали. «Там слева от построек поле с травой выше человеческого роста. Как насчет снайпера-марксмана, ведущего фланговый огонь? У меня как раз подходящий ствол с собой». Крупнокалиберная винтовка с навороченным оптическим прицелом поразила Дикстра своим калибром 20 мм. При попадании снаряд выпускает газовую фазу и разряжает в нее суперконденсатор, похвасталась Рипли. «Динозавра с одного попадания валит, ну или несколько целей поменьше разом». Оружейные мастерские братьев Стругацких, прочел клеймо на прикладе Лойс, модель Скорчер. «Надо будет запомнить оружейников и на досуге просмотреть каталог», решил клановец, подписывая второй контракт. «Имея такой инструмент, не оставляющий видимых трассеров при выстреле, Рипли сможет серьезно повлиять на течение боя». Разгрузились, проходя мимо, Фаркаш сунул Дикстра планшет. «Наш мехват вывел сюда бортовые камеры и связь с рубкой. Закрепляйтесь на полу, через минуту взлетаем». Продев через проушины в палубе ремень безопасности, Лойс уселся сразу за работоплатформами перед самой аппарелью, чтобы выпрыгнуть на оперативный простор перед наемниками. Кузнечик уже поднимался в небо, но искусственная гравитация гасила все перегрузки. «Срисовал этих, нашим отправь, чтобы на улицах присматривали отдельно. Не корабль, а готовая база диверсантов», — тихо проинструктировал командир наемников кого-то из своих людей. «Какие диверсанты? У них лет 8 юнгов в команде, видел?» — произнес еще кто-то. «Разговорчики. Босс, что по инструкциям?» «Передаю трансляцию с бортовых камер», — не стал выеживаться Дикстра. «Шрай, в канале, куда ж я денусь?» — откликнулась безопасница. «Пусть тактик умиротворителей даст указания для шестиногих». «Принято, переключаюсь», — подтвердила погонщик. А саранча уже прошла апогей траектории и теперь падала, целясь бронированным лбом на точку в 40 километрах южнее плантации. Судя по комментарию капитана, последний рывок штурмовик будет покрывать в аэродинамическом полет. И правильно, больше шансов словить ракету в броню, а не в уязвимую спину или вообще по двигателям при торможении. Готовность 1 минута. Судя по метке на планшете, это их проинформировал мехват, сейчас действующий в роли пилота. Эх, прокачу. Космический штурмовик сбросил плазменный кокон и начал оттормаживаться, одновременно раскрывая крылья переменной стреловидности. Вроде, медленно, промелькнула мысль у Лойса, и тут же сменилась другой. Нет, не показалось. Медленно. Земля вдруг стремительно полетела в лицо зрителям трансляции, у которых вся жизнь невольно промелькнула перед глазами, и тут их транспорт все-таки перешел на горизонтальный полет, на отнюдь не посадочной скорости. «Убьемся же», — хрипло сказал кто-то из штурмовиков в установившейся тишине. 10. Перебил его пилот, проваливая саранчу практически вровень с кронами деревьев. 9. 8. Коптеры камикадзе и глаза к запуску, — проорал офицер наемников, словно опомнившись. Прыжок, перекат, и только потом запуск. Дикстра увидел инверсионные следы двух ракет, пущенных откуда-то спереди, но попала только одна. Вернее, безумец на месте пилота ее буквально протаранил. Легкую дрожь корпуса вполне можно было и не заметить. 3. 2. На трансляции мелькнули поля плантации и буквально вырос на глазах жилой дом персонала. Казалось, кузнечик протаранит его и завязнет в завале, но пилот как-то подгадал так, что транспорт оттормозился до нуля буквально за метр до боковой стены. 1. Минус гравы. Пошли, пошли, пошли. Дроиды, опережая людей, выпрыгнули в едва раскрывшуюся щель грузового люка, следом рыбкой нырнул Лойс, сразу раскрывая свой щит и вскидывая игольник. Корпус судна, теперь уже находящегося рядом, сотряс еще один удар, в этот раз тяжелый, будто великан со всей дури вмазал кувалдой по носу корабля. Штурмовики, тройками выпрыгивающие из трюма и сразу отбрасывающие вверх пару леталок, едва удержались на ногах, хотя и были готовы к чему-то подобному. Этот Стражинский, или как там его, поставил корабль очень и очень грамотно, прямо бронированным носом к стрелкам к земле, успел подумать клановец, наводя оружие на цель. А вот пираты, полные кретины, садить по кораблю почти в упор, да еще и по корпусу. Они, что, не видят, что перед ними военный штурмовик? Да, безоружный, но броню-то нельзя демонтировать без повреждений всего контура. Была бы у них хоть капля опыта, они бы дождались окончания высадки, а потом пустили бы пару ракет в область дюз, лишив десант транспорта и воздушной поддержки. Дроиды уже садили из плазменных метателей, прикрывая выход остальных бойцов, потому Лой смог себе позволить принять на защиту несколько попаданий, что практически сразу же и произошло. Выскочивший из входных дверей пират успел сделать пару выстрелов из тяжелой кинетики, снаряды которой бессильно отскочили от щита. Дикстра на ходу срезал его из игольника и оглянулся. «Кстати, а как команда собирается уводить свой драгоценный кузнечик?» — мелькнула мысль у нанимателя, которую он, впрочем, тут же забыл. Своих задач хватало. В небе творилась сущая вакханалия. Беспилотники штурмовиков и бандитов схлестнулись, стараясь вывести как можно больше глаз противника из строя и усыпая землю, крыши и саранчу настоящим дождем обломков. Зато без лишней суеты действовали наемники и Шрей. Разделились на три группы, меньшая из которых устремилась за самим Дикстра. Первой задачей офицер умиротворителей поставил взять штурмом общежитие персонала, для чего два отряда численностью по 7 человек обтекали здание с двух сторон, беря его в клещи. Двигались слаженно, укрываясь за щитами робоплатформ, но не надеясь только на них. При любом появляющемся укрытии, прятались за ним. Охотницу Лойс не видел, пропустил, как она высадился. Впрочем, и не должен был. По плану она должна была осуществлять снайперскую поддержку и сразу после высадки уйти в заросли на поле, обойти по густой растительности общежитие и склады и занять позицию напротив корабля пиратов. Вроде пока все по плану. «За мной!» — скомандовал он группе зачистки, вешая на пояс игольник и выбивая кинетическим толчком дверь в подсобку. Но войти в помещение не успел, потому что на целую секунду замер, раскрыв рот и глядя вверх. Саранча 8М, мягко, но быстро втянув посадочные опоры, максимально аккуратно оторвалась от грунта, оберегая десант, и также обманчиво медленно проскребла бронированным брюхом прямо по крыше общежития, сбивая вниз листы укрывного материала и засевший там расчет ракетчиков. А затем прошла тем же маневром по крыше здания, собрав еще пару попаданий ракет в броню, и дала полную тягу прямо над стоящему на посадочной площадке судном грабителей. «Охренеть, заходим, больше себе, чем штурмовикам», — проорал он и ворвался внутрь помещения. Как такового сопротивления в общежитии его отряд не встретил. Парочка кретинов им, конечно, попались, но усиленный мастером-солнечником отряд наемников расправился с ними, не потратив ни одной лишней секунды. «Оставить здесь одного человека, чтобы прикрывал тыл», — приказал Лойс старшему из штурмовиков. «Остальным перебраться на крышу склада и занять позицию там. Я зайду слева. Напоминаю, не атаковать, пока я не вступлю в бой». «Принято», — чуть заметно кивнул командир малого отряда. «Бойцы, слушай мою команду». Дикстра на это уже не смотрел. Не тратя времени на спуск по лестнице, он под усилением тела спрыгнул на землю прямо с крыши здания и, за секунду охватив зрением тактическую ситуацию, помчался к сплошной темно-зеленой стене локтийской травы. «Все получится», — как мантру повторял он, пробиваясь через толстые стебли. «Все получится. На позиции», — доложил голос охотницы в наушнике. «Вижу противника четко. Расчет у ракетчиков конец, но в самой лоханке еще десятка два целей. Чем заняты?» — между выдохами уточнил Лойс. «Жадные», — хохотнула женщина. пытались продолжать грузиться даже когда я троих первым же выстрелом завалила. Тут до клановца дошло, что противостояние дронов закончилось в пользу умиротворителей. Вот почему снайпер видит врага как на ладони. Накаркало. Вдруг взвыла Рипли. Дикстра. Они выкатывают на аппарель тяжелую мобильную плазменную платформу, сразу под щитами. Когда служила, у нас такие в трюме лежали. Их в обороне ставят временных планетарных лагерей, плотность огня бешеная. Искорчер не может перегрузить ее барьер. Ща мне тут весело будет, а у тебя не будет поля. Держись 40 секунд, приказал Лойс, одним глазом глядя в тактический экран. Штурм шел успешно. Через 20 секунд правые и левые отряды штурмовиков выйдут к наружному торцу склада, где занял посадочную площадку чужой корабль. Центральная группа подойдет чуть позже, с задержкой в секунд 10, и завязнет, как и предыдущие две. Автоматическая плазменная турель ставит крест на первоначальном плане. Штурмовики не смогут подавить ее огнем, скорее сами полягут, пытаясь, а значит должен рискнуть тот, у кого больше шансов выжить и справиться, то есть сам наниматель как мастер-солнечник, по широкой дуге обойти здание через заросли, и там занять позицию, по сигналу на рывке прорваться к кораблю мимо турели. Она ведь не сможет стрелять в собственный трюм и заткнется. 20 секунд, время пошло, Дикстра на месте, всем доложить о готовности, сообщил одаренный, выйдя во фланг противнику в положенный срок. Рипли оказалась права. Поле на ее сторону уже начало разгораться. Теперь кляксы плазменных очередей лизали стену склада и до возникновения пожара оставались считанные секунды. На 5, 4, 3, 2, 1. Пошел, вырвавшись из зарослей, дав себе смачного пинка собственной кинетикой, Лойс преодолел открытое пространство до корабля раньше, чем управляющему блоку плазмопушки потребовалось для ее поворота. А вот и пока живые пираты. Надо успеть воспользоваться форой. Поворачивающегося в его сторону бойца Лойс дистанционным ударом откинул на пару метров, попутно превратив в кашу все внутренние органы, и не задерживаясь ни на миг, взбежал по аппарели в трюм, выстрелил в одного из тех, кто выкатывал платформу, пинком отправив в полет другого, принял на щит запоздалый выстрел третьего, и срезал очередью из игольника. Автомат игломет его наставник всегда предпочитал чистому бою на способностях солнечника, в том числе и потому, что не нужно было думать о количестве противника. Неожиданно оказавшись прямо в тылу врага, Дикстра стал настоящим лисом в курятнике. Пока пираты среагировали на внезапно появившуюся угрозу, пока вернулись в трюм, штурмовики, вышедшие на дистанцию огня, залили собственной плазмой отвернувшуюся турель, и барьер силового поля лопнул. Автопушка пережила свою защиту не более, чем на мгновение, и весь поток плазмы обрушился прямо на выманенных в открытый трюм бандитов. Осталось самому закатиться за контейнер у стены и закрыться сразу двумя щитами от случайных попаданий. Отстрелялся, да и магазин игольника уже пуст. Штурмовики без подсказки применили тактику, выглядящую довольно просто, если смотреть со стороны. Всего-то и делов, что одной части бежать вперед, пока остальные безостановочно стреляют на подавление. Потом первая группа залегает и сама открывает огонь, а их товарищи за это время сокращают дистанцию. Таким образом у противника не было шанса навязать позиционный бой и закончить предстартовые операции. В действительности реализовать ее достаточно непросто. Нужно ведь не просто доверить свою жизнь тем, кто прикрывает тебя, но и самим бежать прямо на ищущие твое сердце стволы оружия. Тактика довольно требовательна к выучке и закрепляется не только постоянными тренировками, но и реальным боевым опытом. К счастью, у нанятого Лойсом отряда хватило и того, и другого. Плюс занятие господствующей позицией, крыши склада. И нельзя забывать об охотнице, сменившей позицию и весьма умело выбивающей пиратов из своей жуткой винтовки. За считанные секунды все эти факторы уполовинили численность оставшегося противника и вызвали пожар внутри грузового отсека. А оставшиеся стрелки лишь тянули агонию, не в состоянии даже поднять голову, чтобы попытаться остановить подходящих все ближе и ближе умиротворителей, думал Дикста, вверх тормашками вылетая из трюма наружу в компании контейнеров с украденной урожаем, других грузов, трупов врагов и разбитой плазменной пушкой. Нет, это был не взрыв, а заранее приготовленная уловка. Уловка последней надежды, можно сказать. Перенастроенные эффекторы искусственной гравитации временно повернули внутри трюма вектор тяготения, и фокус удался. Мусор помешал ведению огня и грузовик, лишившийся балласта, буквально скакнул вверх. «Уйдут!» — в бессильной ярости закричал мастер. Проклятие. Обшивка транспортника тут же покрылась парой десятков ожогов плазмы от выстрелов штурмовиков, а Рипли даже выбила пару групп датчиков. Однако навредить ручным оружием корпусу, способному противостоять самому космосу, было совершенно нереально. Поганцы наверняка уже праздновали спасение, совершенно обоснованно. Как оказалось, рано. Второй раз за время этого скоротечного боя, клановец стоял с открытым ртом и смотрел вверх, на то, как над пиратским судном оказалась саранча. В притирку, практически касаясь верхнего края корпуса, штурмовик выпустил свои адаптивные посадочные опоры, действительно похожие на лапы насекомого, и комфортно расселся на грузовике пиратов, который тут же стал снижаться, выжигая дюзы форсажем. Вес кузнечика ожидаемо оказался для него запредельным. «Да кто же вы, парни, такие?» – пробормотал он, глядя на то, как пиратский корабль вновь касается земли. Робоплатформы и одаренные на борту обычного мелкого транспортника, а теперь еще и пилот с какими-то запредельными навыками. «Во имя потока, хорошо, что они на моей стороне». Глава 12. Деньги. Год 1139 от начала экспансии. Планета Ерген, периферии зоны влияния 100 миров. После событий последних суток, я все еще находился в легком обалдении, и вроде бы уже все закончилось. Кузнечик вернулся на космодром, команда закончила со всеми делами, Фаркаш даже готовность к вылету объявил, а меня все не отпускало. И это несмотря на то, что фактически во всей этой авантюре я не принимал никакого участия, просто находился на борту, как член экипажа. И дело даже не в том, что я испугался, то есть... Когда Стражинский исполнял все эти невероятные вещи со сбиванием стрелков с крыши и принудительной посадкой судна пиратов обратно на поверхность планеты, было реально нервно, но не страшно. Дело было в другом. В том, наверное, что я впервые за все это время взглянул на окружающих меня космических дальнобойщиков совершенно другими глазами и увидел совсем других людей. С момента, как Дикстра со штурмовиками ворвались в трюм, экипаж словно подменили. Здоровяк Харанзи из добродушного увольня вдруг превратился в отчаянного абордажника, готового выйти против вооруженных до зубов и закованных в броню бойцов с одним только карабином. Мария Шрай, скинув личину педантичной склочной стерв женщины, в части общения с Мехводом, особенно, ага. Так вот, она стала лихим оператором, виртуозно управляющей парочкой боевых платформ. Кос Фаркаш тоже поразил. Оказывается, все это время под видом капитана торгового судна, ворчливого и считающего каждый кредит, скрывался хладнокровный командир маленького, но очень зубастого отряда, способного не только малый клан на 360 развернуть, но и космическим пиратам навалять. Но главное преображение, конечно, показал Стражинский. Даже предположить в этом фанате аэробайков, раздолбая и неряхи настолько крутого пилота, было невозможно. Честно скажу, ни раз и ни два я думал о том, зачем платить ему, если взлеты, посадки и все передвижения по маршруту производит компьютер, а текущий ремонт он и вовсе на меня скинул. Да и у капитана лицензия пилота имелась, если уж на то пошло. Оказалось, вот ради таких эпизодов. Однако, больше всего удивляло в них то, как они после этого превращения обратно перевоплотились. Сидят такие, в кают-компании, хохочут, друг над другом подтрунивают, будто снова надели маски и превратились в тех людей, которых я знал уже несколько месяцев. А ты стой и думай, а какие они настоящие, эти смеющиеся и весьма довольные собой люди или те, кем были совсем недавно. Но больше так не делай, под общий гогот повторил капитан, глядя на первого пилота. У меня и после скрипка по крышам сердце чуть не остановилось, а когда ты на крышу той колымаги кузнечика посадил, так я вообще чуть дурниной не заорал. Так ушли бы, со скромностью настоящего героя вечера отозвался Стражинский. Улыбка с его лица не сходила. Корнелиус молодец, это, что Шрай. Да они же с ним, как кошка с собакой. Отлично отработал, всегда бы так, а, нет, это в самом деле Мария Шрай. Не упустила возможности отпустить шпильку. В самом деле, Кос, поддержал безопасницу и старпом. Ты знал, на что шел. На самом деле, не будь с нами этого раздолбая с золотыми руками и чуйкой, будто ему сам поток в уши дует, ты бы просто не согласился на контракт с Дикстра. Это было самое потрясающее пилотирование, которое мне доводилось видеть. Рипли, которая тоже была здесь, отсалютовала Стражинский бокалом с водой. А я ведь повидала всякого на службе. Признаюсь, Корнелиус, ты меня впечатлил. Как пилот, КХМ. Не, хорошо быть героем, Конечно, Стражинский охотнице явно понравилось, но женщина держалась вежливо безразлично, четко очерчивая границы общения исключительно в рамках работы. И тут после одного полета, даже Нея, наблюдавшая за этой метаморфозой, фыркнула. Ага, исключительно, как пилот, можно просто Нил, подмигнул тот, для друзей и боевых товарищей, вот только не лопни от самодовольства, хохотнул Харамзи. Капитан собрал весь экипаж в кают-компании, даже охотницу позвал, как участницу рейда на пиратов, сказал, что у него есть для нас приятные новости. Пока же все в основном просто болтали и хвалили пилота Аса, но оказалось, это Фаркаш просто давал эмоциям выйти, чтобы потом перейти к объявлению. «Хорошо, а теперь о важном», — произнес он, когда разговоры стали сходить на нет, «о результатах этого безумного дня, о финансовых результатах, конечно же». В кают-компании мгновенно установилась полнейшая тишина, что называется, все с трепетом внимали. «Мы все хорошо поработали и подняли, хех, немного денег. Контракт с Дикстра принес нам 50 тысяч кермов. Я специально оговорил оплату в республиканской валюте, а не в здешних кредитах. Это сам фрахт по тройному тарифу, надбавка за риск и призовые по результатам зачистки плантаций. Неплохо», — хмыкнул Стражинский. «Может, нам почаще с кланами работать, а деньги они, похоже, совсем не считают. Считают, и получше тебя», — дернул уголком рта Харамзи. «Нам тупо повезло застать этого молокососа Лайса со спущенными штанами. В других обстоятельствах пришлось бы выгрызать из него каждый кредит. А какой курс керма к кредиту?» Вдруг заинтересовался Красный, пока члены экипажа так или иначе выражали согласие со словами Старпома. «Момент. Синий уселся мне на колени, вбил запрос на планшете, который я держал в руках. Если брать курс к бруасскому кредиту, то 1:100, примерно, к местному повыше, где-то 160 кредитов за республиканский керм. Помнится, я в школе делал доклад на тему, почему вообще 100 миров разрешают местные валюты, и как у фру Матильды подгорело, когда сказал, что планетарные кредиты – необходимое зло. Аж вспомнить приятно, на самом деле все просто. При расчетах через республиканские банки транзакции могут идти неделями, а то и месяц-другой, тем дольше, чем дальше забираешься от центральных миров. Ну и как прикажете заключать сделки? Кроме того, экономика каждого из периферийных и окраинных миров по большому счету замкнута сама на себя. Вот зачем Центробанку Элитии знать, что ты собрал и продал горох с огорода и купил на заработанные себе хлеба на обед. Вот межпланетный экспорт и импорт, другое дело. Ну или как в нашем случае, как там на официально чиновничьем, оказание услуг частными лицами и организациями, не являющимися резидентами по месту оказания. И 50 тысяч кермов – большая сумма, особенно, если учесть, что мы ее получили всего за сутки работы. Благодаря одним рыжим ушам я знал, что контракт кузнечика с Дрейком стоил лишь в полтора раза дороже. Речь, конечно, об официальной сумме. Сколько Кэп со Старпомом и профессором накрутили на левой схеме с расходниками для медкапсул, это интересный вопрос. Мы богаты. Оранжевая изобразила, как подбрасывает лапками воображаемые монеты и купюры в воздух а-ля дядюшка Скрудж. Капитан, похоже, не закончил. Шикнула на веселящихся фамильяров Нея. Кстати, да, Фаркаш сделал небольшую паузу после первой части и сейчас с загадочной улыбкой на лице, выдержал мхатовскую паузу. Кроме того, насладившись заинтересованными физиономиями экипажа, проговорил он, по результатам переговоров с кланом Дикстра, корабль пиратов тоже отходит нам. Не, ну так-то справедливо, горделиво подбоченился Стражинский. Там корыто, конечно, но без нас они бы на нем ушли. Кос, ты его толкнул уже, что там вышло-то? Сразу же взял деньгами, пусть сами Дикстра играются с реализацией этого лота. Расплылся в улыбке капитан. Лойс при мне час назад внес на наш счет еще 250 тысяч кермов. Вот это уже реально деньги. Е-е, мы почти богаты. И таким образом, чистая прибыль нашего экипажа и Лизы Рипли по результатам суток пребывания на Йергене, 300 с небольшим хвостиком тысяч полноценных, мать их, республиканских кермов. Недельки через три проверяйте свои счета, ребята. Я сразу посчитал и раскидал доли. Капитан с видом Деда Мороза, принесшего подарки ребятне, скинул сообщение. Разумеется, команда и охотница сразу прилипли к своим коммам, кроме ухмыляющегося Харамзи. Я тоже открыл сообщение и беззвучно ахнул. Даже один мой процент, как юнги, сделал меня богаче на 3000 кермов, или 300 тысяч бруасских кредитов. Для понимания, этой суммы мне одному хватило бы, чтобы год прожить на любой планете периферии, или около месяца на Мире-сателлите. Короче говоря, таких деньжищ у меня после перерождения сроду не было, а в свободных средствах, и да тоже. Прикиньте, а я тут по сети недвигу на элите и посмотрел, хмыкнул вдруг Стражинский, не отрывая взгляда от своего комма. Если мы скинемся, то сможем сейчас купить где-то 10 квадратов в столице. Туалет, что ли? Фыркнула Шрай. Нет, серьезно, нафиг бы кому сдался этот гравитационный колодец. Да не в смысле, жить там. Корнелиус сделал умное лицо, как инвестиция. А что, цена на недвижимость в центральных мирах только растет. Это разумное вложение денег. Нил, без обид, Харанзи хлопнул его по плечу. Вот пилот ты отличный. Что не так-то? У тебя содержание жилья и столичные налоги сожрут всю возможную прибыль, пояснил капитан. Ладно, народ, хорош уже языками чесать. Вылет через 2 часа, давайте займемся делом. Майк, на пару слов. Члены экипажа стали расходиться по своим рабочим местам, я тоже двинулся к камбузу, размышляя по пути, чего бы мне теперь можно прикупить. А капитан с Харанзи остались. Секретики, только не в оранжевую смену. Рыжая разведчица тут же уселась на стол рядом с ними, транслируя их разговор мне. Не то чтобы я хотел их подслушивать, но ложе все равно там, верно? Да и хорошему юнге нужно знать, что творится на корабле. Ты закупил табак, Майк? Первым делом спросил Фаркаш, когда они остались одни. Все сделано, Кэп. Корнет прислонился к стене. 3 контейнера по 5 килограмм лучшего купажа. Тебе на год точно хватит. И расходники к капсулам гибернации почти все распродали. Вот бонус к сегодняшнему призу. Полюбуйся. Ло сунулась, но Старпом уже закрыл файл, показав Кэпу буквально на секунду. Занятные у мужика рефлексы. Тут занятный фрахт нарисовался, пока я с делами разбирался. Попутный, как бы между прочим сказал суперкарго. Сам знаешь, дальше будет голяк по грузам. Что за фрахт? С Дрейком нужно согласовывать. Улыбка сошла с лица Кэпа. В принципе, нет. Говорю же, попутный. Один человек хочет доставить небольшой груз, несколько ящиков на Арунану. Платит клиент хорошо, правда, груз будет с экспедитором. Гипермаршрут, до которой мы используем для сокращения пути к 384Б, сразу понял Кос. В принципе, нам ничего не мешает пролететь на прыжок дальше и совершить посадку и взлет. Ящики, как я понимаю, с неизвестным содержимым. Именно. Но я добился разрешения просканировать груз при погрузке. И если сканер покажет что-то похожее на оружие или взрывчатку, контракт автоматически разрывается и нам выплачивают неустойку. И тем не менее, тебя что-то настолько волнует, что ты меня не уговариваешь. Прищурился Фаркаш. Колись, это Арунану. Каменный шар с остатками эндемичной экосистемы. Там несколько археологических партий работают, в остальном это тупик, где скапливается всякий сброд. Откуда денежки? Скинулись, подумав, решил Кэп. Тебя ведь еще что-то смущает? Больно, знаешь, вовремя объявление появилось. Будто кто-то узнал, куда мы дальше отправимся. Дай-ка мне файл контракта. Кос вчитался, профессионально быстро двигая текст в проекционном объеме комма. Вообще суммы хватит, чтобы окупить пустой рейс туда-сюда. Ага, вот оно. Надбавки и премии в случае дальнейшего сотрудничества. Понял, Майк, они курьера ищут. Всяких неудачников, у кого голяк по фрахтам и концы с концами не сходятся.